и вспоминая того несчастного фуэтешника, и видя, как все вокруг переименовывается вспять, я думаю о том, что не каждому удается оставить после себя такой прочный след в жизни. Заглянуть после напряженного рабочего дня в Рыгалетто стало доброй и прочной традицией нашего ВЦ, конечно, в основном его мужской части. Нарушить этот обычай могло только стихийное бедствие или замызганная фанерка на двери. Пива нет. Если когда-нибудь задумают построить памятник жертвам великого эксперимента и даже объявить всесоюзный конкурс, я обязательно пошлю им свой вариант. Циклопическая железная дверь, гигантский заржавленный замок и огромная фанерина с надписью «Пива нет». Но тогда, в середине 70-х, эта табличка появлялась не так часто, как ныне. И в Рыгалетто мы не отмечали, а именно обмывали пивом все маломальски заметные события нашей жизни. Дни рождения, именины, повышение по службе, свадьбы, отпуска, прибавление в семействах, увольнения, разводы, торжественные проводы на пенсию и в лучший мир. Это стало ритуалом. Сгрудиться у высокого, круглого, пахнущего селедкой стола, поднять кружки и чокнуться, предварительно хором продекламировав стишок, неизвестно кем и неведомо зачем, занесенный с идеологически выверенной детской новогодней елки. За мир и счастье на планете, за радость всех детей на свете. В особенно торжественных случаях в пиво добавлялось немного водки, и от ерша мир становился звеняще легким и восхитительно простым. Правда, ненадолго. Здесь, в Рыгалетто, мы обмыли и мою негаданную свадьбу, мои служебные взлеты и падения, рождение моей первой и последней дочери Вики, получение малогабаритной двухкомнатной квартиры в Южном Чертанове, обретение 6 соток под Волоколамском. Одним словом, все те события, которые превращают молодого безответственного циника в ответственного циника средних лет, готового поддерживать любой, даже самый идиотский режим, если тот гарантирует незыблемость очередного отпуска. Да, мы были шумливы, веселы и нетребовательны. Пьяные байки какого-нибудь полпреда Растриги заменяли нам дальние странствия, отрезк ломаемых соленых сушек, щелканье кастаньет. Но вот уже несколько лет, как я стал тяготиться коллективными заходами в Рыгалетто. Нет, конечно, бывают ситуации, когда не отвертишься. Приходится идти, поднимать кружку, декламировать ритуальный стишок, желать новых служебных побед или новых наследников. Но если случается возможность, я заворачиваю сюда в одиночку. Знаете, хочется покоя и вдумчивости. И еще после работы нужно как-то перестроиться. Из энергичного ведущего программиста, покрикивающего на симпатичных молоденьких операторш, плавно превратиться в тихого отца семейства, точно доходяга, экономящего каждый свой поступок, каждое свое движение. Супруга моя суровая, Вера Геннадьевна, и не догадывается, что почти каждая практикантка, направленная к нам в сектор, обязательно, хоть и ненадолго, влюбляется в меня. Вернее, в то, что от меня осталось, с тех шикарных институтских времен, когда мои КВНовские шуточки повторялись на всех факультетах и курсах, а Лёнька Пиковский, беззастенчиво пользуясь принадлежащими мне каламбурами, хохмами и примочками, пытался охмурять даже аспиранток, не говоря уже об однокурсницах. Итак, почти каждый вечер, прежде чем до утра сгинуть в ненасытной прорве семейного благополучия, я полчасика, а то и часик провожу здесь, в Рыгалетто. Стою и потихоньку из своей баварской кружки производства Дулевского завода фарфоровых изделий прихлебываю мутный желтый напиток, способный раз и навсегда лишить профессиональной чувствительности любого западного дегустатора пива. Но я не просто пью, я думаю. Мои размышления похожи на слоёный пирог. Мысли существуют в некоем последовательно слипшемся единстве. Ну вот, например, несколько сегодняшних слоев. Как усыпить бдительность доглядчивой супруги моей Веры Геннадьевны и так непринужденно отдать ей квартальную премию, чтобы она не заподозрила меня в сокрытии четвертака, необходимого для регулярных медитаций в Рыгалетто?